Ни один Шико искал герцога Анжуйского и беспокоился о его отсутствии. Гизы тоже искали его, где только могли, но тщетно. Герцог Анжуйский был человеком осторожным, и мы увидим, какие причины заставляли его скрываться от своих друзей. Шико вошел на улицу Бетези. Многочисленная толпа собралась у двери виноторговца, и в этой толпе гасконец узнал Монсоро и Гиза. «А, — подумал Шико, в надежде, что напал, наконец, на след герцога Анжуйского. Лоцман рыба здесь. Должно быть, и акула недалеко». Шико ошибался. Монсоро и Гиз стояли у двери кабака, набитого пьяницами, и щедро подливали стакан за стаканом оратору, поджигая его возмутительное красноречие. Оратором этим был мертвецкий пьяный Горанфло, рассказывавший о своем путешествии в Лион и о поединке с окаянным кальвинистом. Герцог де Гиз, находя в этих рассказах некоторое объяснение молчанию Николя Давида, слушал внимательно. Улица Бетези была наполнена народом. Несколько дворян, членов лиги, привязали лошадей к столбу, а сами с жаром разговаривали. Шико остановился у одной из групп и стал прислушиваться. «Горанфло, то сталкиваемый со сла, то опять возносимый на свою живую кафедру, с трудом ворочал языком, но, к несчастью, мог еще отвечать на расспросы герцога и Монсоро, которые, подозревая беду или измену, старались заставить его раскрыть всю правду. Это обстоятельство испугало подслушивавшего гасконца более, нежели присутствие короля Наварского в Париже. Он опасался, что Горанфло назовет его имя. Это могло объяснить дознавателям все дело и открыть тайну, которую Шико скрывал так тщательно. Но гасконец не терял присутствия духа. Пробравшись к столбу, к которому были привязаны лошади, он отвязал двух или трех и, ударив их изо всей силы уздечками, пустил их в сторону толпы, которая, испугавшись галопа и громкого ржания лошадей, разбежалась в разные стороны. Горанфло опасался за Панюржа, дворяне за своих лошадей, граждане за самих себя. Наступила суматоха. Все разбежались. Несколько человек даже заорали: «Пожар! Пожар!» Шико с быстротой стрелы пробрался сквозь толпу, приблизился к Горанфло и, бросив ему грозный взгляд, схватил Панюржа под усцы и, вместо того, чтобы следовать за толпой, повернул в противоположную сторону. Шико потащил за собой покачивавшегося проповедника в глухой переулок близ церкви Сен-Жермен-Л'Оксеруа и, прижав Панюржа вместе с седоком его к стене, закричал: «Пьяница! Негодяй! Изменник! Ренегат! Ты предпочел кружку с вином другу?» «Эх, господин Шико!» — — проговорил Гранфло. «Как неблагодарный!» — продолжал Шико. «Я кормил, поил тебя, набивал тебе карманы и брюхо, а ты изменяешь мне, своему благодетелю!» «Эх, Шико! Ты всем рассказываешь мои тайны, изменник!» «Любезный друг!» «Молчи! Ты вероломный! Заслуживаешь наказания!» «Дюжий Гранфло, сильный, мощный, как вол, но побежденный раскаянием и особенно вином, покачивался из стороны в сторону на руках Шико, который тряс его, как надутый пузырь. Однако Панюрж восставал против обид, причиняемых его хозяину. Легался в сторону, за что Шико бил его палкой. «Наказание!» — бормотал Гранфло. «Я заслуживаю наказания? Я ваш друг, любезнейший месье Шико». «Да-да, наказание!» — сказал Шико. «Я не хочу оставаться у тебя в долгу». И палка гасконца опустилась на широкие мясистые плечи Гранфло. «О, если бы я не был пьян!» — закричал Гранфло с сердцем. «Что ж бы ты сделал?» — проповедник погрозил кулаком. «Ты прибил бы меня, своего друга, неблагодарный!» «Да вы же бьете вашего друга, месье Шико!» «Кто крепко любит, тот крепко и бьет!» «Так убейте ж меня на месте!» — закричал Гранфло. «Ты это заслужил! Но на первый случай я удовольствуюсь более легким наказанием, и палка еще раз опустилась на спину Гранфло». «О, если бы я не был пьян!» — старая песня. И Шико с большим усердием стал выказывать свою привязанность к бедному монаху, ревевшему во все горло. «Полно реветь!» — сказал гасконец. «Но будет с тебя на первый случай. Поправься же и ступай отдохни в гостинице «Рок изобилия». «Да я и дороги-то не вижу», — сказал Гранфло, по щекам которого текли крупные слезы. «Кабы ты выплакал выпитое вино, так протрезвел бы». «А то нет. Я же должен провожать тебя». И Шико потащил за собою Панюржа, между тем, как Гранфло цеплялся руками за седло, чтобы не потерять равновесия. Они миновали таким образом мост Минье, улицу Сен-Бартолеми и вступили на улицу Сен-Жак. Гранфло все плакал, гасконец все тащил осла. По приказанию Шико два прислужника из гостиницы Бонане помогли Гранфло слезть со осла и провели его в каморку, о которой мы уже упоминали. «Готово», — сказал Бонане, выйдя к Шико. «Вы уложили его?» «Храпит». «Прекрасно. Но так как он не век будет спать, не забудьте, что именно он должен знать? Каким образом очутился здесь? Не говорите ему обо мне. Ни слова. Не худо бы даже уверить его, что он не выходил отсюда. С той ночи, когда наделал столько шума в своем монастыре. И что все случившееся с ним с тех пор он видел во сне. «Слушаю, месье Шико», — отвечал хозяин. «Но что же с ним, бедненьким, приключилось?» «Большое несчастье. Он, кажется, поссорился в Лионе с посланником герцога Майенского и убил его». «Ох ты, Господи!» — вскричал хозяин. «Следовательно, герцог Майенский поклялся, что прибьет его до полусмерти», — отвечал Шико. «Будьте покойны», — сказал Бонуме. «Я ни за что в мире не выпущу его отсюда». «Прекрасно. А теперь», — продолжал гасконец, — «обезопасив себя со стороны Гранфло, теперь я непременно должен отыскать герцога Анжуйского». И он отправился к дому его величества Франциска III.